Разминание. Понятие о приеме разминания состоит в захватывании, приподнимании, сдавливании и смещении тканей. Это трудоемкий и технически сложный прием, занимающий много времени почти в любом виде массажа. Физиологическое влияние. Разминание, сильнее, чем все другие приемы, воздействует на нервно-мышечный аппарат. Под влиянием разминания в мышцах значительно увеличивается лимфа и кровообращение, активизируются окислительно-восстановительные процессы, улучшается питание тканей, ускоряется выведение продуктов обмена, что способствует более быстрому восстановлению работоспособности мышц, особенно уставших. Мышцы становятся более крепкими и эластичными. Разминание можно рассматривать как своеобразную пассивную гимнастику для мышц и эффективно применять с профилактическими целями или для ликвидации атрофии мышечной системы. Разминание воздействует на нервно-мышечный аппарат и через него на центральную нервную систему, меняя ее состояние. Направление этих изменений зависит от характера проведения разминания, темпа, силы и длительности применения приема. При медленном по темпу, сильном, глубоком и длительном разминании обычно снижаются возбудимость и тонус мышц, расслабляющее действие, и наоборот, при более быстром по темпу, поверхностном и коротком по времени разминании происходит повышение возбудительных процессов и тонуса мышц, тонизирующее действие разминания. Разновидности приема. Первое. Поперечное разминание. Второе. Продольное разминание. Поперечное разминание может выполняться одной рукой, ординарное, или двумя руками. Поперечное ординарное разминание. Техника выполнения этой разновидности приема является основой и для разминания двумя руками. Поэтому, чтобы правильно делать разминание двумя руками, необходимо освоить этот прием правой и левой руками одинаково хорошо. Прием разминания условно можно разделить на три фазы. Первое. Наложение руки на мышцу и отжимание ее ладонью в сторону четырех, кроме большого, пальцев массирующей руки. Кисть с максимально отведенным большим пальцем накладывается поперек хода мышечных волокон таким образом, чтобы большой палец находился с одной стороны мышц, а остальные, сомкнутые, с другой. После этого давлением ладонью осуществляется отжимание мышцы в сторону четырех пальцев. Второе. Захват и приподнимание мышцы с последующим смещением ее в сторону большого пальца. Захват и приподнимание мышцы от кости осуществляется за счет сгибания пальцев только в пясно-фаланговых суставах. При этом ваша рука не отделяется от поверхности кожи массируемого и не скользит по ней, а давление осуществляется равномерно всей ладонной поверхностью пальцев. Затем приподнятая мышца максимально смещается под давлением ладонной поверхности четырех пальцев в сторону большого пальца. Третье. Прижимание мышцы к костному ложу основанием ладони и возвращение ее на место. При переходе к третьей фазе пальцы несколько расслабляются и последовательно прижимают мышцу к костям сначала пальцами и ладонью, затем основанием ладони кисть совершает перекат от пальцев к основанию ладоней, напоминая движение замешивания теста, и возвращают мышцу в положении отжимания первой фазы. Пальцы в этот момент расслабляются, отдыхают и незаметно смещаются по мышце в любом направлении. Делать это надо, не теряя мышцы из руки. Она все время должна наполнять вашу кисть. Данная фаза является основной, так как в первые две фазы вы работаете мягкой, полурасслабленной кистью. Степень давления зависит от целей массажа. После каждой из этих фаз не следует делать паузу. Переход от одной фазы к другой должен быть незаметным. Поперечное разминание двумя руками. Обе кисти накладываются рядом поперек мышцы под углом 45 градусов одна к другой, причем указательные и большие пальцы могут соприкасаться друг с другом. Большие пальцы рук находятся с одной стороны мышцы, а все остальные с другой. Разминание двумя руками в зависимости от анатомического участка, степени развитости мышц и их тонуса может выполняться в двух вариантах. При однонаправленном поперечном разминании мышца обеими руками смещается в одну сторону, напоминает процесс замешивания теста двумя руками. При разнонаправленном поперечном разминании одна рука смещает мышцу на себя, другая от себя. Ваши руки в обоих вариантах не остаются на одном месте, а передвигаются рядом, постепенно, на протяжении всей мышцы. Выполняя поперечное разминание, необходимо все время сохранять двухтактный ритм приема и следить за тем, чтобы кисти не расходились в стороны, соскальзывали по коже. Поперечное разминание применяют при массаже конечностей, спины и живота. Продольное разминание тоже может выполняться одной или двумя руками. Продольное ординарное разминание выполняют по ходу мышечных волокон. Прием выполняют следующим образом. Выпрямленные пальцы при отведенном большом пальце накладывают на массируемую область так, чтобы большой палец лежал по одну сторону, а остальные пальцы по другую, плотно охватывая мышцу. Затем приподнимают мышцу, оттягивая ее от кости и, не выпуская из руки, поступательными, отжимающими движениями производят продольное ее разминание по направлению к центру. Продольное разминание двумя руками. Руки обхватывают массируемую область с обеих сторон. Большие пальцы накладываются сверху мышцы так, чтобы один из них находился впереди другого на 2-3 см. Техника разминания описана выше. Все фазы при выполнении приема – наложение руки и отжимание, захват, сдавливание и смещение, прижимание и возврат мышцы – должны осуществляться руками попеременно. В целом, руки производят винтообразные движения, каждая в свою сторону так, что одна рука как бы следует за другой. Продольное разминание чаще всего используют для массажа мышц конечностей, а также краев трапециевидной и мышц спины, надплечий, ягодичных и других крупных мышц. Разминание с отягощением, двойной гриф. Ладонная поверхность одной руки кладется поперек мышечных волокон, как при ординарном разминании. Большой палец с одной стороны, остальные с другой. Другая рука накладывается на тыльную сторону массирующей руки, а затем увеличивает силу давления при прижимании мышцы к костному ложу. Руки работают синхронно. Этот прием редко используется в детском массаже, где нет необходимости разминать мощные мышцы. В тех случаях, когда массаж проводят широкими штрихами, применяют прерывистое разминание. Техника прерывистого разминания та же, что при ординарном продольном разминании, только рука передвигается по массируемому сегменту скачкообразно, избирательно, ритмичными, короткими движениями, производя разминание отдельных участков мышцы. Приемы прерывистого разминания применяют для стимуляции нервно-мышечного аппарата и оживления периферического кровообращения. Прерывистое разминание показано также в случаях, когда надо обойти при массаже отдельные участки тканей, поражения кожи и другие. Вспомогательные приемы разминания. К ним относятся валяние, накатывание, сдвигание, растяжение, надавливание, щипцеобразное разминание, пощипывание, сжатие. Валяние. Этот нежный прием часто используется в детском массаже. Ладонями обхватите с обеих сторон группу мышц, пальцы выпрямлены или слегка согнуты. Движениями кистей в противоположных направлениях, от себя и к себе, мышцы смещают, сжимают и растягивают. Накатывание. Применяют при массаже передней стенки живота, спины, когда мышцы ослаблены, растянуты, при больших жировых отложениях. Прежде чем приступить к выполнению накатывания, производят плоскостное круговое поглаживание добиваясь максимального расслабления мышц. Затем левую кисть локтевым краем, пилящими движениями, глубоко погружают в ткани, в то же время захватив правой рукой на соседнем участке ткани, накатывают их на левую ладонь и двумя-тремя полукруговыми движениями разминают между ладонями. После этого переходят к накатыванию соседних участков, массируя таким образом всю поверхность. Сдвигание. Захватив мышцу, короткими ритмичными движениями сдвигают ее с костного ложа в продольном и поперечном направлениях. При сдвигании мелких мышц применяют щипцеобразное захватывание. На участках, где не удается захватить мышцу, ее фиксируют надавливанием. Так, например, производят сдвигание мышц, расположенных на спине в области околопозвоночных зон. Межкостные мышцы кисти разминают путем смещения между собой пястных костей. Захватом за локтевой и лучевой края двумя руками удерживают кисть и короткими движениями вверх и вниз производят сдвигание межкостных мышц. Подобным приемом осуществляется разминание и межкостных мышц стопы. Приемы сдвигания оказывают возбуждающее действие. Активно влияя на крово- и лимфообращение, они вызывают быстрое кровенаполнение мышц и согревание тканей. Растяжение. Производят путем захватывания мышцы или надавливанием на нее через поверхностные ткани, растягиванием их в противоположные стороны. Крупные мышцы для растягивания захватывают всей кистью, небольшие – щипцеобразно. Плоские мышцы, которые захватить не удается, растягивают, разглаживают ладонями или пальцами. Растяжение эластических волокон кожи, кожных рубцов и спаек производят большими пальцами обеих рук, которые располагают друг против друга на участке, подлежащем воздействию. Сжатие мышц производят кистями или пальцами в виде ритмичных кратковременных движений, сдавливающих и отжимающих ткани. На мышцах конечностей и туловища сжатие применяют для усиления кровоснабжения мышц, стимуляции крова и лимфообращения, сократительной функции мышц и повышения их тонуса. Надавливание можно выполнять подушечками пальцев, ладонной и тыльной поверхностью пальцев, всей ладонью, опорной частью кисти, кулаком. Прием осуществляют в виде прерывистых надавливаний на ткани в разном темпе. Надавливание на переднюю стенку живота производят мягко и медленно, ладонной или тыльной поверхностью всех пальцев или кулаком. В таком же темпе осуществляют надавливание при массаже внутренних органов. Когда массируют толстый кишечник, надавливание производят по ходу толстого кишечника концами пальцев или кулаком. Иногда применяют надавливание, отягощенное кистью. Быстрое энергичное надавливание повышает тонус кожи и мышц, оказывает тонизирующее воздействие. Медленное и глубокое надавливание обладает расслабляющим эффектом. Щипцеобразное разминание выполняют пальцами, которые складывают в форме щипцов. Можно выполнять продольно и поперечно. Применяют при массаже небольших мышц, сухожилий, пальцев, краев кистей и стоп. Подергивание или пощипывание выполняют большим и указательным пальцами. Ткани захватывают, оттягивают и отпускают. Движения напоминают подергивание струн. Массажные движения производят одной или чаще двумя руками, ритмично и быстро. Этот прием можно выполнять и тремя пальцами. Подергивание применяют для стимуляции мышц и повышения тонуса кожи. Для эффективного выполнения приема необходимо выполнять следующие условия. Первое. Мышцы должны быть максимально расслаблены, с удобной опорой. Второе. При выполнении разминания следует внимательно следить за тем, чтобы не ущемлялась кожа и подлежащие поверхностные ткани. Третье. Начинать надо с легких и поверхностных разминаний, и только после нескольких сеансов массажа, некоторой тренировки пациента, переходить к сильным и глубоким разминанием. Четвертое. Разминание должно производиться в среднем темпе 50-60 движений в минуту и плавно. Чем медленнее оно производится, тем сильнее его расслабляющее действие. Пятое. Разминание не должно вызывать болевых ощущений и рефлекторных сокращений мышц. Шестое. Чем интенсивнее производится разминание, тем медленнее должен быть темп этого массирующего движения. Чем напряженнее массируемые мышцы, тем мягче следует производить разминание. Седьмое. При разминании мышц необходимо обращать особое внимание на участки перехода мышц в сухожилия, где в силу сравнительно худших условий кровообращения наиболее часто отлагаются продукты обмена, а также наиболее долго задерживаются явления воспаления. Восьмое. При выполнении разминания необходимо следить за тем, чтобы конечность была хорошо фиксирована, особенно при наличии болей. Незафиксированные, подвижные массируемые части тела мешают расслаблению мышц и, следовательно, снижают эффективность массажа.